который надо намочить в кипяченой воде. Не следует пользоваться никакими палочками. Очищаю ушную раковину, наружную часть, но не внутреннюю, потому что можно затолкнуть внутрь серу. Кожа за ушами иногда трескается, поэтому я смазываю ее миндальным маслом. Нос. Его я также чищу ватой и с теми же предосторожностями. В нем тоже есть крошечные волосики, которые выталкивают наружу слизь и пыль. Глаза и рот. Их чистить не надо, только в случае заболеваний, да и то по предписанию врача. Если ресницы слипаются, я слегка протираю их ваткой, смоченной в кипяченой воде. Чистого, опрятного и красивого малыша теперь можно причесать. Как купать малыша? Вначале надо проверить температуру. В комнате, где будете купать малыша, должно быть не менее 20 градусов тепла. Затем повесьте на батарею одежду ребенка, чтобы нагреть ее, и готовьте все необходимое для купания. На столик около ванночки положите пеленальный матрац, накрытый махровым полотенцем, пеленку, коробочку с присыпкой, вату, мыло, варежки вместо губки, миску с кипяченой водой, детскую одежду, две распашонки, подгузник, платок, пеленку, слюнявчик. Затем налейте воду, сначала холодную, а потом горячую. С помощью градусника проверьте температуру воды. Она должна быть 37 градусов тепла, даже немного выше, потому что пока будете раздевать малыша, вода остынет. И, наконец, проверьте, готовы ли весы. Они устанавливаются на том делении, на каком стояли во время предыдущего взвешивания, чтобы не заставлять голенького малыша ждать, пока будете их регулировать. Некоторые советы, касающиеся туалета и купания ребенка. Нужен ли мальчику и девочке специальный туалет? Да, и довольно часто. Если это не трудно делать и не вызывает слез у ребенка. Особенно это касается девочек. У них должен осуществляться тщательный ежедневный туалет. Влажной ваткой следует промывать в паху спереди-назад. Не делайте это в обратном направлении, так как можете занести грязь. Если малыш боится воды, надо ли настаивать на купании? Вначале все новорожденные дети плачут, когда их опускают в воду. Убедитесь в том, что ребенок плачет не из-за слишком горячей или холодной воды, и продолжайте купать его ежедневно. Через несколько дней малыш привыкнет и сам не захочет вылезать из воды. Надо ли купать ребенка ежедневно? Да, это стоит вашего труда. И не только с точки зрения гигиены, но и потому, что ванна очень полезна. К тому же дети очень любят воду. Когда можно купать малыша в большой ванне? Не раньше, чем он научится хорошо сидеть. Чтобы малыш не скользил, положите на дно сложенную в несколько раз пеленку или коврик из губки. Никогда не оставляйте маленького ребенка одного в ванне, как бы хорошо он в ней ни располагался. Он может утонуть при глубине воды 15 сантиметров. Ежедневно ли надо мыть ребенку голову? Да, чтобы предупредить появление корочек. Потому что волосяной покров головы ребенка очень жирный. Если корочки все же появляются, вечером смажьте их миндальным маслом или вазелином, а на следующий день, как обычно, мойте с мылом. К четырехмесячному возрасту голову малыша можно мыть через 2-3 дня. Пользуйтесь специальным детским шампунем, который не щиплет глаза. Хрупок ли его родничок? Новорожденный малыш в течение первых дней своей жизни нуждается только в тепле и покое. Он еще весьма несовершенное существо. Кости его черепа еще не срослись. Между ними имеются большие промежутки, которые называют родничками. У ребенка несколько родничков, но видеть можно только один, передний, самый большой. Это ромб. Размерами примерно 3 на 4 сантиметра, расположенный в верхней части черепа над лбом. В этом месте череп мягкий и эластичный. Когда ребенок кричит или кашляет, можно видеть, как кожа на этом участке черепа